В многочисленных сценах этой пространной драмы мы могли видеть Эдипа умиротворенным, Эдипа в тихой радости встречи, дружески разговаривающим с Фесеем, нежно и с любовью с вновь найденными Исменой или Антигоной. Гнев старца всегда смягчали уроки, извлекаемые из долгих лет страданий его беспомощного положения. Скитания по дорогам научили его сносить свой жребий, смиряться со своей долей бедняка, но они не научили его прощению, забвению обид. Он не умеет прощать своим врагам. Его сыновья поступили с ним как враги. Он отвечает ударом на удар. Он проклинает своих сыновей. Нельзя себе представить более страшных отцовских проклятий. Ты никогда не опрокинешь Фивы. Сам падешь, запятнан братской кровью вместе с братом. На вас и раньше я призвал проклятия, и ныне их в союзники зову. Он повторяет ритуальные формулы, чтобы его проклятия оказались действенными. Умертвишь ты брата, обидчика, и будешь им убит. Кляну тебя, и древний черный Тартар, ужаснейший, зову тебя принять. Я сих богинь зову, зову Арея, внушившего вам злобную вражду. Я кончил. Уходи, придя под Фивы, кадмейцам всем и всем своим аргосцам, союзникам, скажи, какими их дарами отделил слепец Эдип. Прокляв сына, старец вдруг смолкает, снова замыкается в своем каменном молчании, в то время как Антигона и Полиник изливают друг другу свое горе. Молодой человек, наконец, удаляется, идя навстречу своей судьбе. Нигде на всем протяжении драмы Эдип не был ужаснее, чем в этом месте, и, вероятно, никогда не был так далек от нас. Он жестоко свел свои счеты с жизнью, и теперь боги прославят этого непоколебимого человека.